Корейской Народно-Демократической Республики уделяется большое внимание развитию науки и техники. Особый тон задают не только Госакадемия наук, Сельскохозяйственный и Лесной институты, но и Университет имени Ким Ир Сена, Политехнический университет имени Ким Чака и другие вузы, что стимулирует темпы экономического развития страны. На Чоннерийском цементном заводе увеличили производство цемента путем реализации более 40 новых технических предложений. И на других промышленных предприятиях и в сельхозкооперативах научные и инженерно-технические работники и трудящиеся обращают большое внимание на создание новых изделий и сортов, а также они добиваются широкого внедрения новых ценных технических предложений в производство и тем самым вносят заметный вклад в улучшение благосостояния жителей и укрепление их здоровья.